пытайся построить свой рай. Кто-то чит, мазафака, кто-то стихай. Все закрыты своей свободы слова. Мы боролись за это, мы хотели иного. Так не говори, читая другие книжки, погоди, не стойте. Куда взять книжки, но ладно, что мы, ведь мы его защищаем. Нет, нет, нет, ничего мы не скрываем. Для нас телевизор лишь шлюхи, геи, продают наш рус. Олигархи, евреи, перекровь, коммунисты. Сегодня их дети говцо поет, что вредит, что вредит. И растет поколение, пьет во втором телевизоре. Только демократы и порно убивают в подвалах. Где сатанисты, а счет смущаться называю. Фашиста! Мы для них батарейка по секрету стекала. Смело в шубе, снова за краю. Пошлет стрелять, усмирять, разгонять. Наводить, бля, порядок, не пытаться понять. Пока не читал, так и будет на миге. Я скажу, так надо экстремисту за стену. Разделять, разводить, нет, тюрем настроен. Мы будем всегда. Шлюхи и геи продают нашу Русь. Олигархи, евреи, перекровь, коммунисты. Сегодня их дети гопцом поют. Что при тех, что при этих. И растет поколение пьёт с попкорном телевизоре. Только демократы.